Разведчик Татьян. Знакомство наше было необычным. Свежий октябрьский день, когда яркое одесское солнце обманчиво сияет на чистом небе. Ветер с севера гонит сухую пыль. Разговаривать на воздухе было неуютно, поэтому моряки-разведчики пригласили нас зайти в хату. Мужественные лица окружили меня, загорелые, обветренные и веселые. В самый разгар беседы вошли еще двое разведчиков. Они были одеты до мелочей одинаково. Оба в новеньких кителях и защитных брюках, заправленных в щегольские сапоги, в кокетливых пилотках. И оба были обвешаны одинаковым числом ручных гранат, пистолетов, фонарей, запасных обоим. Но если на гигантской фигуре одного такой арсенал выглядел связкой мелких брелоков, то второго этот воинственный груз покрыл сплошной позвякивающей кольчугой. Один из разведчиков был вдвое выше другого. Видимо, мой любопытный взгляд смутил маленького разведчика. Нежные его щеки, еще налитые свежестью детства, зарделись. Длинные ресницы дрогнули и опустились, прикрывая глаза. «Воюешь», — сказал я, похлопывая его по щеке, — «не рано ли собрался? Сколько лет-то тебе?» 18, — ответил разведчик тонким голоском. — Ну, прибавляешь, небось, чтоб не выгнали. — Ей-богу, 18, — повторил разведчик, подняв на меня глаза. В них не было ни озорства, ни детского любопытства, мальчика, мечтающего о приключениях войны. Внимательные и серьезные они знали что-то свое и смотрели на меня, смущенные и ожидающие. — Ну, ладно, пусть 18, — сказал я, продолжая трепать его ласково по щеке. Откуда ты появился-то? Как тебя? Вань, что ли? — Это ж девчина, товарищ письменник. — Так это ж девушка, товарищ писатель, — густым басом сказал гигант. — Татьяна с Подбеляевки. Я отдернул руку, как от огня. Одно дело трепать по щеке мальчишку, другое — взрослую девушку. И тогда за моей спиной грянул взрыв хохота. Моряки смеялись. Казалось, все звуки и смеха собрались в одну эту хату, сотрясая ее, и откуда-то сверху их заглушал мощный басистый гул, ракочущий, как самолет, и под самым потолком низкой избы хохотал гигант, вошедший с девушкой. Он смеялся истово, медленно, гулко, чрезвычайно довольно недоразумением, посматривая вниз на меня, пока не рассмеялся я. — Не вы первый, — сказал гигант, отдышавшись. — Ее все за парня считают. «А что, хлопцы, нехай она будет у нас Татьяна, морской разведчик!» Татьяна была дочерью колхозника из Беляевки, захваченной теперь румынами. Отец ее ушел в партизанский отряд, она бежала в город. Ей поручили вести моряков-разведчиков в родную деревню. И в этом первом трехсуточном походе по тылам врага изродилась дружба. Девушка пришла с морякам по душе. Смелая, выносливая, осторожная и хитрая, она водила моряков по деревням и хуторам, где знала каждый тын, каждый кустик, прятала их по каменоломням, находила тайные колодцы и, наконец, когда путь, которым они прошли в тыл врага, был отрезан, вывела разведчиков к своим через лиман. Первое время она ходила в разведку в цветастом платье, тапочках и платочке. Но днем платье демаскировало, а ночи стали холоднее, и моряки одели ее в то странное смешение армейской и флотской формы, в котором щеголяли сами, возрождая видение гражданской войны. Две противоположные силы — необходимость маскироваться и страстное желание сохранить флотский вид, столкнувшись, породили эту необыкновенную форму. Впрочем, тапочки у девушки остались. Флотская ростовка обуви не предусматривала такого размера сапог. В таком же тяжелом положении скоро оказался и Ефим Дыщ, гигант-комендор с Парижской коммуны, линкор Черноморского флота, переименованный к концу войны в Севастополь. Его ботинки 48-го размера были вконец разбиты, и огромные его ноги были запрятаны в калоши, хитроумно прикрепленные к икрам армейскими обмотками. Накануне моего появления секретарь обкома партии, услышав об этом двойном бедствии, прислал громадные сапоги специального пошива, в которые, как в футляр, были вложены другие, крохотные, заодно два комплекта армейского обмундирования по росту. Ефим и Татьян теперь стали похожи, как линейный корабль и его модель. Только очень хотелось уменьшить в нужном масштабе гранаты и пистолеты, подавлявшие маленькую фигурку девушки. Они не были декорацией. Не раз Татьяна, поднявшись на цыпочки, швыряла в румынского пулеметчика гранату. Ни одна пуля ее трофейного парабеллума нашла свою цель. Своим южным певучим говорком она рассказала мне, что видела в Беляевке перед побегом. Ее ясные глаза темнели, и голос срывался, и ненависть к врагу, вскипавшая в ней, заставляла забыть, что передо мною девушка, почти ребенок. Она не любила говорить на эту тему. Чаще, забравшись на сено в буйный круг моряков, она шутила, пела веселые песни, частушки. В первые недели ее бойкий характер ввел кое-кого из разведчиков в заблуждение. Разбитной сигнальщик из сообразительного, бывший киномеханик, районный сердцеед, первым начал атаку. Но в тот же вечер Ефим Дыщ отозвал его в сторону и показал огромный кулак. «Вот собачью! Вот это видел?» — спросил он негромко. — Чё на тебе? Зажигалка, аль боец? Кого позоришь? Отряд позоришь? Чтоб ты мне к такой девче не подходил, свято. Понятно? Повтори. Но для других такого воздействия не требовалось. Буйная и веселая ватага моряков, каждую ночь играющая со смертью, несла девушку по войне в сильных своих и грубоватых пальцах бережно и нежно, как цветок, оберегая ее от пуль и осколков, от резких соленых шуток, от обиды приставаний. В этом, конечно, был элемент общей влюбленности в нее, если не сказать прямо любви. Перед призраком смерти, которая, может быть, вот-вот настигнет, человек ищет сердечного тепла. Холодно душе в постоянной близости к смерти. И она жадно тянется к дружбе, к любви, к привязанности. Сколько крепких мужских объятий видел я в серьезный и сдержанный миг ухода в боевой полет, в море и в разведку. Я видел и слезы на глазах отважных воинов, слезы прощания, гордую слабость высокой воинской души. Блеснув на ресницах, они не падают на палубу, на траву аэродрома, песок окопа. Подавленные волей они уходят в глаза и тяжелыми раскаленными каплями падают в душу воина, сушат ее и ожесточают для смертного боя. Любовь переходит в ненависть к врагу, дружба в ярость, нежность в сил. Страшны военные слезы и горе тем, кто их вызвал. Ночью после беседы разведчики ушли в набег. Утром я увидел такие слезы. Татьяна не вернулась. На линии фронта разведчики наткнулись на пулеметное гнездо, расположенное на вершине крутой скалы. Пулемет бил в ночь откуда-то сверху. Подобраться к нему сбоку было невозможно. Моряки полезли на скалу, приказав Татьяне дождаться их внизу. Видимо, пулеметчик распознал в темноте разведчиков, карабкающихся по скале. Пули щелкали все ближе. Румын водил пулеметом по склону. И вдруг справа внизу ярко вспыхнул огонь. Ракета прорезала тьму, направляясь на вершину скалы. За ней вторая, третья. Моряки ахнули. Ракетница была у Татьяны. Очевидно, девушка решила помочь друзьям испытанным способом, пуская ракету в глаза румыну. Ракету за ракетой, чтобы ослепить его. Это годилось тогда, когда пулемет был близко и когда другие могли успеть подскочить к нему с гранатами. Сейчас Татьяна была обречена. Словно вихрь поднял моряков на ноги. В рост они кинулись вверх по скале, торопясь придавить румына, пока он не нащупал Татьяну по ярким вспышкам ее ракет. Теперь все пули летели к ней, отыскивая того, кто сам выдавал себя во тьме. Ярость придала морякам силы. И через минуту румын хрипел со штыком в спине. Люди ползли вниз, поражаясь сами, как могли не в горячке сюда забраться. обыскали в темноте весь склон, но Татьяны нигде не было. Бешеный огонь пулемета разбудил весь передний край. Поднялась беспорядочная стрельба, потом забухали орудия. Спрятаться на день здесь было негде. Со скалы просматривалась вся местность. Где-то под скалой была каменоломня, но вход в нее могла отыскать только сама Татьяна. Начало светать, надо было уходить. День прошел мучительно. Этой ночью Ефим Дырщ был в другой операции. Теперь он сидел, смотря перед собой в одну точку. Огромные руки его с хрустом сжимались, он обводил всех глазами и хрипло говорил: «Яку девчина загубили, эх, моряки!» Потом он вставал и шел к капитану с очередным проектом вылазки, и там сталкивался с другими, пришедшими с тем же. Солнце пошло к закату, когда, выйдя из хаты, я увидел Ефима одного в садике. Он сидел, уткнув голову в колени, и громадное тело его беззвучно сотрясалось. Может быть, следовало оставить его одного? Человеку иногда легче самим собой. Но скорбь этого гиганта была страшна, и я подсел к нему. Он поднял глаза. Плакал он некрасиво, поребячий, размазывая кулаком слезы и вытирая нос. Он обрадовался мне как человеку, которому может высказать душу. Мешая украинскую речь с русской, находя нежные, необыкновенные слова, обнажая свою любовь, целомудренную, скромную, терпеливую, он говорил о Татьяне. Он вспоминал ее шутки, ее быстрый взгляд, ее голос, и передо мною, как раскрывающийся цветок, вставала Татьяна, девушка, так не похожая на разведчика Татьяна, нежная, женственная, обаятельная и робкая. И казалось непонятным, что это именно она приняла на себя ночью пулеметный огонь, помогая морякам добраться до вершины скалы. Он хотел знать, что она жива и будет жить. Все, что он берег в себе, чтобы не нарушить боевой дружбы, перевылось в страстной исповеди. Он ничего никогда не говорил Татьяне, чтоб не пугать девчине душу, нехай пока воюете. Он нес свою любовь до победы, когда Татьяна снова будет Таней. Но мечта била в нем горячим ключом, и он видел хату на Днепропщине, Татьяну в ней, и счастье, лунные ночи в саду, бешеный пляс на свадьбе. Его подозвал голос капитана. Ефим встал и пошел твердой походкой в хату. В сумерки он с пятью разведчиками ушел к скале. Мы ждали его без сна. Утром разведчики вернулись, принеся Татьяну. Оказалось, ее ранило в грудь, и она, теряя сознание, доползла до входа в каменоломню и там пролежала весь день. А к вечеру она очнулась. У входа в глубоких сумерках копошились тени, и слышался чужой говор. Она начала стрелять. Сколько времени она держала ход в штольню, она не знает. Она била по каждой тени, появлявшейся у входа. Патроны кончались, она отложила один для себя. Потом она услышала взрыв у входа и снова потеряла сознание. Взрыв был первой гранатой Ефима Дырща. Пробираясь к скале, он услышал стрельбу и, обогнав остальных разведчиков, ринулся туда, ломая кусты, как медведь, в смелой и страшной ярости. Сверху по нему стал бить автоматчик. Ефим встал во весь рост, чтобы рассмотреть, что происходит под навесом скалы. Там виднелся черный провал. Вход в каменоломню. И возле него 3-4 трупа и десяток живых румын, стрелявших в провал. Он метнул гранату, вторую, третью, размахнулся четвертый, и тут пули автоматчика раздробили ему левое бедро, впились в бок и в руку. Он упал и, медленно сползая к краю обрыва, схватился за траву. Теперь, когда его принесли на носилках, в могучих его пальцах белел цветок, зажатый им в попытке удержаться на склоне. Он поднял на меня мутнеющий взгляд. «Коли помру, мовчите. Не треба ей говорить. Нехай про то не чуть. Если умру, молчите, и не нужно ей говорить, пусть про то не знает украинский. Живой буду, сам скажу». Он закрыл глаза, и разведчики с трудом подняли носилки с тяжелым телом комендора с Парижской коммуны. 1942 год.